Глава 7. 1928 год. Март. 13. Московская область. Автомобиль Михаила Васильевича остановился на обочине. Равно как и остальной кортеж. Пропуская идущую навстречу колонну велосипедистов. Не спортсменов и даже не дачников. Это передвигался легкий батальон на учениях. Снег еще толком не сошел, и земля не успела раскиснуть. Так что пользовались моментом, чтобы лишний раз потренировать бойцов в условиях, максимально приближенных к боевым. Фрунзе не выходил из машины, как и его люди. Просто смотрел в окно, наблюдая за пыхтящими бойцами, упорно крутящими педали тяжелых армейских велосипедов. «Надо будет подумать над планетарной передачей», — тихо произнес нарком. «Что?» — переспросил адъютант, также увлеченный зрелищем. «Запиши и завтра напомни мне кому-нибудь поставить задачу. Разработать планетарную передачу для модернизации этих велосипедов. Вон как тяжело идут». «Слушаюсь», — козырнул адъютант, делая запись в блокноте. Легкий батальон состоял из трех пехотных рот, пулеметной роты, дивизиона 80-миллиметровых минометов и в целом по своему составу полностью совпадал с прочими пехотными батальонами частей постоянной готовности по штатному расписанию и вооружению. То есть имел сверхуказанного и 7,92-миллиметровые пулеметы, станковые да ручные, и 6,5-миллиметровые легкие пулеметы, и 13-миллиметровые винтовки, и 40-миллиметровые ручные гранатометы, и 60-миллиметровые минометы и егерские карабины. Ну и, само собой, 6,5-миллиметровые самозарядные карабины, выступавшие основным индивидуальным стрелковым оружием бойцов. Однако, в отличие от обычного пехотного батальона, эти все ребята передвигались на велосипедах. Обоз же перевозили на бортовых мотоциклах, муравьях, веломобилях и, в отдельных случаях, легких грузовиках. Благо, что он был невеликим. Его специально обкарнали с целью максимально повысить подвижность. Да и велосипеды рядовых бойцов были увешаны, как кослики всяким разным. Численность такого батальона, полная по штату, составляла 362 человека. Ничего удивительного или странного. Однако этот батальон мог на равных вести бой едва ли не с целым полком местного разлива, просто за счет подавляющего огневого превосходства. Комплексного. Ему даже были в целом не сильно страшны легкие танки и бронеавтомобили, Страшны, конечно, но способы с ними справиться имелись, и вполне действенные. Велосипедисты проскочили. «Трогай!» — наконец приказал Фрунзе. Так-то он мог и не пропускать их, усложнив учение. Но ему захотелось. Просто захотелось. Заодно понаблюдал за тем, как они крутят педали. И не зря. Вон, про планетарную передачу вспомнил. Так-то вообще это из головы вылетело. Может быть, это и удорожало велосипеды, но резко снижало утомляемость бойцов, а значит, поднимало подвижность таких частей. Да и удорожание копеечное. Михаил Васильевич же ясно понимал, экономия на спичках никогда и никого до добра не доводила. Особенно в отношении личного состава. Но отъехал кортеж недалеко. На железнодорожном переезде был опущен шлагбаум и стоял дежурный. Минута, две, и, наконец, перед машинами под всеми парами пролетел паровоз, увлекая за собой вагоны. Михаил Васильевич аж залюбовался на то, как чинно и аккуратно все прошло. Даже дежурный и тот выглядел опрятно и ухоженно. И таки перекрыл вовремя шлагбаумами переезд. А ведь еще пару лет назад такой расторопности было бы поискать. Слово «аварийность» выступало синонимом железных дорог, а железные дороги — аварийности. И это выглядело ничуть не смешно. Казалось, словно у поездов земля под ногами горит, словно они прокляты. После вдумчивого изучения ситуации удалось разложить сложную и, казалось, безнадежную проблему на несколько простых компонентов. Первым делом всплыла компетентность персонала, а точнее ее крайне низкий показатель. За время гражданской и в последующие годы всяких чудес оказалось, что с железных дорог вымыто слишком много компетентных сотрудников на всех уровнях. Особенно, конечно, с руководящих постов. Кто-то погиб, кто-то эмигрировал, кто-то оказался уволен или репрессирован. Как следствие, бардак и вопиющая безграмотность. Потом всплыл фактор безответственности. Внезапно оказалось, что всегда можно перевести стрелки и свалить вину за аварию на кого-то иного. Получалось, как в присказке Джона Кеннеди: у победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота. Крайними оказывались беспартийные, особенно если они занимали хоть сколь-либо значимую должность. Здесь партийный билет выступал точно такой же броней, как и в других местах. И тут нужно понимать, безответственность тянула за собой такие вещи, как необязательность, а также полный разлад трудовой дисциплины. Но с этим, впрочем, плохо было везде в Союзе в те годы. А ведь тут еще стахановство не успели завести, из-за которого доля брака, ошибок и общей аварийности в оригинальной истории взлетела в небеса. А потом удалось выяснить главное. Вся эта аварийность была ничем иным, как одной сплошной операцией «Ы». Ведь товар, который гиб в железнодорожных катастрофах, списывали, а его в вагон можно и не загружать весь, или вместо него какой-нибудь фигни отсыпать. У Фрунзе и Дзержинского волосы дыбом встали, когда они осознали масштаб всей этой финансовой махинации. Причем, что забавно, воровали едва ли не пятую часть уничтоженного имущества. Остальное, честно, шло под откос. Логика была проста. Если в вагон загрузить не 10, а, например, 8 тонн того же сахара, то по рассыпавшемуся товару это будет не понять. И что самое печальное, всем этим бизнесом руководили чиновники, по цепочке уходящие на самый верх, в ЦК и наркоматы. Само собой, работали они не в одиночку, а в рамках сговора с кучей людей. Ведь эти левые товары требовалось куда-то вывести, а потом как-то продать, причем так, чтобы вопросов это вызывало минимум. А дальше? А что дальше? Началась методичная работа. Прежде всего было внедрено правило, которое в оригинальной истории ввел Каганович. У каждой аварии есть имя, фамилия и отчество. То есть вели личную ответственность за эти катастрофы. А чтобы избавиться от стрелочников, внедрили табель, согласно которому у каждой конкретной операции имелся конкретный человек, за нее отвечающий, за любую, вообще в принципе. Даже за незабитый в шпалу костыль или обосранный общественный туалет на вокзале. Не без перегибов, не без формализма. Но отмазываться стало резко сложнее. В 1926 году также были открыты для нижних чинов вечерние школы. В изрядном количестве. Их всех там обязали учиться, чтобы поднять уровень до некоего минимального предела сообразно должности. Угрожая карами вплоть до увольнения за отказ или ненадлежащее отношение к занятиям. За успехи же и рвения поощряли, в том числе рублем. а с 1927 года весь руководящий состав, как и в армии, перевели на статус исполняющих обязанности и вручили дорожную карту учебного процесса, хотя, конечно, куда более скромную, чем армейцам. Но главное — ударили по первопричине этой чудовищной аварийности. Ведь Феликс Эдмундович уже в 1926 году начал заниматься чисткой ОГПУ и косвенно остального НКВД, из-за чего многие схемы хищения рассыпались. Да и партийные функционеры стали нервничать, осторожничать, особенно после Уральской спецоперации, что привело к заметному снижению их жадности и оборотистости, и, как следствие, радикальному сокращению аварий на железной дороге. В оригинальной истории этим вопросом в середине 30-х занимался Каганович. И лютовал он невероятно. Однако результатов добился умеренных, главным из которых стало внедрение с 1 января 1936 года новой системы классификации этих всех происшествий, позволяющей большую часть проблем понизить рангом и вывести за скобки. Ну а что? Удобно. Не можешь изменить положение? Измени свое отношение к нему. Хотя, конечно, аварийность он в какой-то степени приглушил. Серьезно, хоть и не радикально. В том числе и потому, что первопричину не устранил. И железная дорога оставалась одним из главных инструментов массовых хищений в Союзе до самого его последнего вздоха. Конечно, материальная часть железной дороги и в 20-е годы была не лучшая. Проблемная, хватало изношенных рельсов и сгнивших шпал. Имелись поврежденные насыпи, да и подвижной состав не отличался блистательным состоянием. Это все бесспорно. Но одно второму не третье. Проблемы эти были разные, и если и связаны, то в иной зависимости. Потому как ненадлежащее состояние материальной части являлось следствием совершенно варварской и бестолковой эксплуатации, никак не наоборот. Да, весной 1928 года ситуация на железной дороге была все еще плачевной, но плачевной, а не катастрофической, как весной 1926 года. И это практически сразу аукнулось, найдя отражение в экономике, нарисовав буквально из воздуха прирост в целых 7% ВВП. Какая связь? Так ведь ВВП по своей сути это что? Правильно. Добавленная стоимость, то есть совокупный объем произведенных товаров и услуг в некоем денежном выражении. А тут раз, и огромные массы товаров перестали испаряться на железных дорогах. Да и подвижной состав теперь уничтожался не столь лютым образом. Профит. Теперь главное было не останавливаться. Потому что Михаил Васильевич подозревал, из железной дороги можно выжать еще столько же ВВП. Минимум. А это важно. Это очень важно. Категорически важно. Формально-то ВВП на хлеб не намажешь. Он ведь не более чем оценка развития экономики. Одна из плоскостей, позволяющая отметить количественные изменения. Михаил Васильевич хоть и был вроде как наркомом обороны, но делал для развития экономики очень много. Под соусом подготовки армии к войне, разумеется. И идеей фикс его экономической политики стало создание защищенной экономической зоны в Волго-Камском бассейне. Ведь для развития промышленности очень важен транспорт. И чем дешевле он будет, тем лучше. Так что Михаил Васильевич и выбрал эту речную магистраль, объединяющую огромную территорию Союза. Да, зимой она замерзала. Должна замерзать. Но для обеспечения судоходства планировалось держать открытым фарватер, для чего, по задумке, хватало бы относительно небольшого парка речных ледоколов и постоянного движения кораблей, ежедневного, чтобы река просто не успевала замерзнуть. То есть он собирался поступать примерно так же, как и в Санкт-Петербурге 21 века, где вставший лед не становился поводом прекратить грузоперевозки по Неве. Для этих целей уже строили типовые корабли класса «Море-река» в форм-факторе 100 на 10 на 5. То есть при длине в 100 метров они имели ширину в 10 и осадку в 5. Плюс укрепленный борт по ватерлинии и носовую оконечность, подходящую для вскрытия тонкого льда. А чтобы обеспечить вход и выход с этой генеральной коммуникации, ударно вели строительство Беломоро-Балтийского канала, совсем не похожего на тот, что был возведен в оригинальной истории. В первую очередь из-за расчета на совершенно иную пропускную способность и эксплуатацию круглый год, по возможности, конечно. На его возведение к марту 1928 года трудилось уже около 40 тысяч вольно-наемных работников, при 1241 единице различной техники. Тут были и земснаряды, и баржи, и экскаваторы, и грузовики, и трактора. Да еще и вдоль нитки канала тянулась железная дорога. Плюс 9 трудовых отрядов из заключенных шли с некоторым опережением строительства и проводили подготовительные работы. В первую очередь, расчистку земли и заготовку дров. Шлюзы, которые создавались на этом канале, позволяли пропускать корабли длиной до 300, шириной до 30 и осадкой до 10 метров. С оглядкой на габариты линкоров и авианосцев ближайших десятилетий. Потому что Михаил Васильевич видел эту транспортную магистраль не только важнейшей экономической артерией, но и военно-стратегической. Считая, что пока флот разделен на маленькие изолированные фрагменты, СССР не будет в состоянии создать что-то вменяемое в плане ВМФ. Это попросту нереально. Ни одна экономика не потянула бы создание такого количества боевых кораблей. Так что Беломоро-Балтийский канал становился северным мостиком Волжскую магистраль. С юга же Михаил Васильевич собирался реализовывать Кума-Манычский проект. Большой канал по естественной впадине. Несмотря на большой объем работ, ее выходило и проще, и дешевле построить, чем канал в районе Царицына. Ведь для него требовалось создать и связанную инфраструктуру из водохранилищ, что совсем не просто и не дешево. Фарватер же самой Волги на большей части генеральной магистрали и так позволял проводить крупные корабли. А там, где это было невозможно, его планировали углубить. Ну, поставить несколько небольших водохранилищ. Понятно, что разом Союз потянуть все это строительство не мог. Но был составлен план строительства с детальной дорожной картой. И он методично выполнялся, находясь под личным контролем Фрунзе с еженедельным отчетом. Оплачивались эти работы примерно на 70% трудовыми векселями. Равно как и продолжающее нарастать дорожное строительство, что позволяло довольно сильно кумулятивно прогревать экономику, не опасаясь запустить инфляцию по основной валюте. Другой важнейшей компонентой развитого промышленного района является дешевая энергия. Много дешевой энергии, без которой любое производство, даже самое продвинутое, могло превратиться в тыкву. Ну, как карета Золушки. Этот вопрос решался, с одной стороны, каскадом небольших электростанций бассейна Камы, с другой стороны, нефтью. Ее ведь завозили танкерами с Кавказа. Дешевую, доступную, много. И потихоньку пытались освоить добычу местной, хотя и более дорогой. Но если к местной нефти относились больше как к баловству из-за ее цены, то вот к добыче природного газа, напротив, крайне серьезно. Ведь Волго-Камский бассейн был вполне насыщен месторождениями этого ценного топлива. И труб огромной протяженности для его использования прокладывать не требовалось. Предприятия же под боком и создавались. Да и за Уралом лежала Западная Сибирь с ее чрезвычайно богатыми месторождениями Ямало-Ненецкого автономного округа. Причем, что примечательно, об этом уже знал не только сам нарком, но и все руководство СССР. Аукнулись экспедиции геологов-разведчиков. Михаил Васильевич ведь знал, куда их отправлять. Таким образом, Фрунзе пытался создать что-то в духе Рурского района размером с пару Германий, держа в уме возможность подвоза продукции горно-обогатительных комбинатов со среднего течения Днепра и угля с Донбасса. Поначалу по железной дороге, а потом и по Кума-Маныческому каналу, как его построят. Хотя особой нужды в этом не было. Урал сам по себе был неплох в плане сырьевой базы. Да и металлургию Фрунзе старался развивать электрическую, что также было у него определенной идеей фикс. А значит, уголь Донбасса уже не выглядел таким востребованным. Да, это тормозило стремительное увеличение выплавки чугуна и стали, но существенно увеличивало их качество, а в перспективе снижало стоимость. Во всяком случае, после введения в эксплуатацию основных ГЭС в Камском бассейне и резкого сокращения стоимости электричества. «Ну какой вы нарком обороны!» — улыбался Луначарский во время очередной беседы. «Вы ведь, по сути, всей страной управляете. В стране ничего серьезного не решается без вашего ведома и участия». «Вы меня еще назовите диктатором». «А чего же не назвать?» — хохотнул тот, сохраняя полную серьезность взгляда. Отчего Фрунзе нервно усмехнулся. Наверное, слишком нервно, так как ему вспомнился Саша Барон Коэн и его замечательный фильм «Диктатор». Даже подбородок пощупал, проверяя, не выросла ли у него такая же бесподобная борода. Луначарский же, воспользовавшись моментом, снова затеял свой разговор о президенте. В который раз. И казалось, что всерьез. Во всяком случае, военная контрразведка докладывала наркому о росте бесед среди простых граждан на эту тему. Кто-то целенаправленно вкидывал эту идею в массы. И, кажется, Фрунзе знал лично этого. Кого-то. Что забавно. В оригинальной истории Луначарский трудился над созданием культа Ленина и Сталина, обеспечивая замещение советов и аппарата правительства партией. То есть не нытьем, так катаньем пытался оформить единую и максимально непротиворечивую вертикаль власти. В обход идеологических противоречий Союза. Здесь же, приняв новые правила игры, просто изменил акценты. Партия стремительно слабела, и Луначарский, чутко оценив ситуацию, стал продвигать обычные государственные институты. А вместе с ними и роль формального лидера, без которой, видимо, не мыслил себе страну. Монархия была в 1928 году едва ли реальной. Для диктатуры не подходили объективные условия. Вот он и уцепился за идею президента, особенно после сбора постоянно действующего Верховного Совета СССР, речь парламента, в котором он стал играть очень важную роль.